Глава первая. Начальник волчьей охоты, его высочество. Сеньор Жан, барон де Вес, был страстным охотником. Когда вы идете прекрасной долиной из Берваля в Лен-Пре, слева от вас вы видите старую башню. Она стоит уединенно и кажется от этого еще более высокой и грозной, чем она есть на самом деле. Сегодня владелец этой башни – старый друг, пишущего эти строки. А к ее виду все так привыкли, хотя он и страшен, что летом крестьяне садятся отдохнуть в ее тени так же беззаботно, как пронзительно кричащие стрижи, что носятся на своих больших черных крыльях, или нежно щебечущие ласточки, которые каждый год вьют там свои гнезда. Но в те времена, о коих пойдет речь, около 1780 года, замок сеньора де Веза выглядел совсем не так, как сейчас, и приближаться к нему было не вполне безопасно. Время не смягчило облик этой мрачной и суровой постройки XII или XIII века. Конечно, часовой в сверкающем шлеме уже не расхаживал взад и вперед по стене, во дворе не было звонко трубящего в рог лучника, и у патерны не стояли два вооруженных стражника, готовые по первому сигналу тревоги опустить решетку и поднять мост. Но само уединенное положение замка, где жизнь, казалось, замерла, придавало особенно по ночам этому сумрачному гранитному великану угрожающее величие, присущее безмолвным и неподвижным предметам. Впрочем, владелец старого замка не был злым человеком, и, как говорили те, кто хорошо его знал и судил о нем неповерхностно, мог скорее испугать, чем причинить вред. Разумеется, это касалось только людей. Для обитавших в лесах зверей это был смертельный враг, жестокий и беспощадный. Сеньор Жан был начальником волчьей охоты у монсеньора Луи Филиппа герцога Орлеанского, четвертого по счету из носящих это имя. Эта должность давала ему возможность удовлетворить свою необузданную страсть к охоте. Если речь шла о любом другом предмете, барона Жана, хотя и не без труда, все-таки можно было переубедить. Но во всем, что касалось охоты, если только благородный сеньор забивал себе что-либо в голову, он должен был высказаться до конца и добиться своего. Как рассказывали, он был женат на незаконно рожденной дочери принца. Это родство вместе со званием начальника волчьей охоты давало ему почти неограниченную власть во владениях его прославленного тестя. Власть, которую никто не решался оспорить, особенно с тех пор, как его высочество герцог Орлеанский в 1773 году женился вторым браком на госпоже де Монтесон и почти перестал появляться в своем замке Виллер-Кантре, а жил в прелестном домике в Баниньоле, принимал там самых остроумных людей того времени и играл в комедиях. Ни одного божьего дня радовалась ли земля солнцу, грустила ли под дождем, укрывала ли зима поля белым саваном, разворачивала ли весна на лугах свой зеленый ковер, ни одного дня не проходило без того, чтобы от 8 до 9 часов утра ворота замка не распахивались настежь, и в них не появлялся бы сеньор Жан. За ним шел главный доезжачий Маркот. За Маркотом охотники. Следом слуги вели на сворах собак под присмотром мэтра Ангулевана, помощника доезжачего, который, подобно палачу в Германии, шествующему после знати и впереди мещанству, как последний из дворян и первый мещанин, шел позади охотников и впереди псарей. Вся эта охота была богато снаряжена. Английские лошади, французские собаки, лошадей было 12, собак 40. С этими 12 лошадьми и 40 собаками барон Жан шел на любого зверя. Чаще всего он охотился на волка, что соответствовало его званию. Настоящий охотник поймет, насколько барон был уверен в чутье и выносливости своих собак. После волка приходил черед кабана. За кабаном следовал олень, за оленем – лань, за ланью – косуля. Если же слуги, ведущие поиск, возвращались ни с чем, барон спускал собак и кидался на первого попавшегося зайца. Мы уже говорили, что достойный сеньор охотился каждый день. Ему легче было сутки не есть и не пить, хотя он часто испытывал жажду, чем 24 часа не видеть, как собаки травят зверя. Но, как всем известно, охота не всегда бывает удачной, даже с самыми лучшими собаками и самыми быстрыми лошадьми. Однажды Маркот явился на месте встречи сильно сконфуженный. «Ну, Маркот, что случилось?» – нахмурившись, спросил барон Жан. «По твоему лицу видно, что охота сегодня будет плохая». Маркот покачал головой. «Говори же с нетерпением», — жестом приказал сеньор Жан. «Дело в том, монсеньор, что я видел черного волка». «А-а-а!» — воскликнул барон, и глаза его загорелись. «В самом деле, достойный сеньор уже в пятый или шестой раз поднимал этого зверя, которого так легко было узнать из-за необычного цвета шерсти, но ни разу ему не удалось ни приблизиться к нему на расстоянии выстрела, ни загнать его». «Да», — продолжал Маркот, — «но проклятый волк за ночь так запутал следы, что, обойдя половину леса, я вышел к своей первой метке». «Так что же, Маркот, ты считаешь, мы не можем подойти к этому животному?» «Думаю, нам не удастся». «Клянусь всеми чертями», — воскликнул сеньор Жан, самый большой любитель божиться со времени Немрода. «Я сегодня неважно себя чувствую, и для того, чтобы поправиться, мне необходимо затравить зверя». «Все равно какого. Послушай, Маркот, кем мы можем заменить этого проклятого черного волка?» «Да я так был занят им», — ответил Маркот, — «что других не трогал. Может быть, монсеньору угодно спустить собак и погнаться за первым попавшимся зверем?» Барон Жан собрался предложить Маркоту поступить так, как тот сочтет нужным, но в это время к ним со шляпой в руке приблизился Ангулеван. «Постой», — сказал барон Жан, — «кажется, мэтр Ангулеван хочет дать нам совет». «Я не смею советовать такому благородному сеньору, как вы». И Ангулеван постарался придать своей лукавой и насмешливой физиономии смиренное выражение. «Но считаю своим долгом сообщить вам, что неподалеку видел великолепного оленя». «Ну-ка, поглядим на твоего великолепного оленя, Ангулеван», ответил начальник волчьей охоты, «и если ты не ошибся, получишь вот это новенькое ЭКЮ». «Где олень?» — спросил Маркот. «Берегись, если из-за тебя мы зря спустим собак. Дайте мне пока Матадора и Юпитера, а там будет видно». Матадор и Юпитер были две лучшие гончие собаки сеньора Девеза. Не успел Ангулеван пройти с ними и 100 шагов по кустарникам, как по лаю собак и подражанию их хвостов понял, что они напали на след. В самом деле, почти сразу показался великолепный 7-летний олень. Вся стая псов присоединилась к двум ветеранам. «Берегись!» — закричал Маркот. Потом он затрубил в рог, и охота началась, к большому удовольствию сеньора Девеза, который, продолжая сожалеть о черном волке, все же за неимением лучшего соглашался на 7-летнего оленя.